Глава 4. На следующий день он вызвал шофера и отправился на телевидение. Проезжал сквозь подмосковные леса и поселки, которые сменялись супермаркетами, автосалонами, товарными складами. Москва приближалась туманным железным облаком. Кольцевая дорога казалась вольтовой дугой, которая дымилась, мерцала и плавилась. Автомобиль, въехав в Москву, увяз в липком месиве, с трудом продвигался сквозь изнурительный вязкий кисель. Истошно стенали кареты скорой помощи, выли милицейские машины, и их вой внезапно переходил в утиное кряканье. Кольчугин угрюмо нахохлился на заднем сиденье и оживился, когда впереди, словно серебряный свиток, возник монумент рабочему и колхознице. Два ангела в буре света летели над туманной Москвой, продолжая трубить о великом исчезнувшем веке. Останкинская башня казалась луковицей, из которой вознесся одинокий громадный стебель. Исчезал в лазури, источал бесцветные стеклянные вихри. Вид башни вызвал в нем отторжение, не исчезавшее с тех пор, как у ее подножья пулеметы стреляли в толпу. Он помнил, как, разбрасывая бортами людей, мчался безумный БТР. Из люка, не управляя машиной, смотрел ошалевший механик-водитель, и Кольчугин кинул ему вслед бутылку с бензином. Промахнулся, и бензин потек на асфальт. В парке, окружавшем башню в дубах, застряли пули тех кровавых дней. Здание телецентра, огромный, уныло застекленный брусок, было заводом, фабрикующим бестелесные образы. Было мясорубкой, вырабатывающей человеческий фарш. Было фабрикой-кухней, где дни и ночи готовилось душное варево, которым питали народ. Кухня нуждалась в громадном количестве телевизионного мяса, едких приправ и наркотических специй. По коридорам двигались бесконечные толпы, детские коллективы, спортивные команды, вереницы бестолковых понукаемых пенсионеров. Скользили, как ящерицы, гибкие, с хвостами, девицы. Проскакивали длинноволосые юноши с серьгами, переговариваясь по рации. Все это чавкало, хрустело, пускало соки, в которые подмешивались пряности, вкусовые добавки. Гуща процеживалась, обесцвечивалась, превращалась в бесплотный пар, в мираж, который возгонялся в трубчатый стебель телебашни, улетал в беспредельность. «И я, телевизионное мясо», – ворчливо думал Кольчугин, поспевая за длинноногой девицей. Его встретил Виталий Пискунов. Когда-то худенький юноша, с провинциальной застенчивостью внимавший поучением московских знаменитостей, теперь он был округлый, упитанный, с рыжеватой лысеющей головой. Его мясистые, чуть оттопыренные губы выражали мягкую иронию присыщенного, видавшего виды дельца. От него зависело множество репутаций и судеб, включая тех, кто когда-то числился его покровителем. Большие деньги, близость к власти, искушенность в интригах сделали Пискунова барственным мягким, утоленным и снисходительным. «Дорогой Дмитрий Федорович, я ваш должник, я и до этого ваш вечный должник, но теперь особенно. Требуйте, чего хотите». «Вы не могли обойтись без меня. Почему такая экстренность?» «Я не мог вам сказать по телефону. Эту передачу будет смотреть президент. У него есть для этого время. Вы видите, что творится? Мы накануне войны. Президент перед трудным решением, быть может, роковым. Он хочет знать, что думают лидеры общественного мнения. А вы несомненный лидер. Я буду говорить резкие вещи. Это и нужно, Дмитрий Федорович, это и нужно. Сегодня у нас собрались посредственные, пресные люди. Ни рыба, ни мясо. На вас вся надежда». Он мял в своих теплых руках костистую руку Кольчугина, провожая его до гримерной. Сидя перед зеркалом, Кольчугин не смотрел на свое отражение, закрыл глаза, чувствуя убаюкивающее прикосновение молодой женщины, желая, чтобы эти женственные касания длились дольше. Его отвели в гостевую комнату, где уже собрались участники шоу. Все были знакомы по прежним представлениям, встречались за круглыми столами, на политических форумах, все были приближены к власти, находясь на разном от нее удалении. Пользовались ее покровительством, ее благами. составляли обширный круг политологов, политиков, общественных деятелей, которые тонко навязывали обществу рекомендации власти. Их суждения, иногда блистательные, не были самостоятельными, напоминали раствор, в который кремлевский аптекарь капал из пипетки свой концентрированный препарат. Среди них не было тех, кто пребывал в ссоре с властью, составлял едкую оппозицию, кто отслоился от власти, хотя в прежние годы слыл кремлевским баловнем, законодателем политической моды, трубадуром Кремля. Кольчугин раскланялся. Ему предложили кофе. Он принадлежал к их кругу, хотя и оставался особняком. За ним тянулся шлейф непримиримого протестанта, яростного противника режима, проповедника красных смыслов. Этот шлейф не таял и теперь, когда Кремль, заполучив свои чертоги нового президента, стал ратовать за сильное государство. Приблизил к себе Кольчугина, пользовался его репутацией патриота, государственника, поборника русской идеи. «Наши либералы совсем обнаглели, вы слышали? Они завтра устраивают шествие в поддержку киевских властей. Подлецы такие! Вторят Киеву, называя ополченцев Донбасса террористами, призывают бомбить и бомбить. Они что, сошли с ума? Ведь среди них есть приличные люди!» Это произнес Коловойтов, главный редактор журнала, приближенного к Кремлю. Рослый, вальяжный, барственный, он источал благодушие преуспевающего, ни разу не проигравшего человека. Умел маневрировать среди политических рифов и отмелей. Неужели либералы так уверены в своей скорой победе? Коловойтов был мягкий либерал и не хотел, чтобы его отождествляли с радикальными либеральными вождями, с которыми у него сохранялись неявные отношения. «Президент справедливо называет их пятой колонной и национал-предателями». Депутат Круглых сделал грозное лицо, и его извительная улыбка была обращена к Коловойтову, который своей дружбой с либеральными оппозиционерами вполне мог прослыть национал-предателем. «Пора с ними разобраться. Мы же понимаем, кто стоит за их спиной. Вашингтонский обком. Они обложили президента со всех сторон. Ох, и не сладко нашему президенту». Похудел, нервный, глаза запали. Сегодня он нуждается в поддержке, как никогда. Юрист Чержевский оглядел всех быстрым тревожным взглядом, словно хотел убедиться, не сказал ли он лишнего, не допустил ли неосторожных суждений. «Но вы заметили, что телеканалы смягчили риторику в отношении Киева? То Бандера фашисты, то кровавый режим, то русофобы. Теперь этого нет и в помине. Киевские власти... «Президент Украины, может быть, мы дистанцируемся от Новороссии?» – сказала Лапунова, близкая к Кремлю активистка, устроительница патриотических митингов. Она была щелкой с едва заметными морщинками у глаз, которые не удалось победить многочисленными массажами и втираниями. «Этого нельзя допустить. Мы не должны предавать Новороссию. Я созываю большой митинг с участием патриотических организаций. Мы выступим в поддержку Донбасса».